Слава Богу, друзья! Вітаю всіх гостей наших, друзей. Мир вам! Я пытался разобраться, кто шумит, дети или взрослые, но так я и не разобрался. Но одно только я уверен, я знаю, что этот шум, как многих вод, говорит о Божьей славе на этом месте. Я верю, что желание нашего сердца, все, о чем мы можем говорить, все, о чем сегодня можем услышать, это размышление о воле Божьей, о Божьей благодати и Божьего откровения в нашу личную жизнь. Я благодарю Господа за это благоприятное время. Сегодня мы имеем такую возможность собраться вместе, поклониться Богу, почтить Его святое имя. Я благодарю Бога за наших гостей. У нас сегодня так много гостей. Для нас это благословение. Это очень хороший знак о том, что мы имеем родство в Иисусе Христе. И я приветствую всех наших гостей, брата Петра. Мы очень рады и благословляем вас. Может, у вас будет приветствие для церкви, для народа Божьего, то будь ласковы. Или пожалуйста. Не будь ласка, а пожалуйста. Пусть Бог благословит, подготовьте. И у нас сегодня также есть и с Полтавы брат Степан. Это служитель и епископ Полтавской области. И он с целой командой молодых людей, которые сегодня будут также иметь возможность послужить вместе с нами, нашему Господу, и прославить Его. И у нас еще и миссионеры есть. Мы их тоже приветствуем, благословляем вас из Днепропетровска в Лисичанск. Пусть Бог даст устройство и благословение в вашем труде и служении. Ну и также все, кто сегодня есть в гостях в церкви «Источник жизни», благословляем вас. Мир Божий, благодать Божия да почиет и умножится в вашем сердце, на ваших путях и в вашем труде, в вашей жизни. Во имя Иисуса Христа. А весь народ пусть скажет «Аминь». И сегодня, друзья, так важно, чтобы нам не пропустить самого главного. Чтобы самое важное, кроме того, что у нас есть радость общения, кроме того, что у нас есть много общего, и мы имеем это родство любви, жизни, дружбы друг с другом, между собой, как и заповедал Иисус. Так важно, чтобы сегодня мы были способны услышать голос говорящего Господа. Чтобы сегодня Его Слово достигало нашего сердца. Чтобы Его Слово сегодня не просто прикоснулось, но наполнило твою жизнь, наполнило твой разум, размышления, рассудок твой, чтобы он был направлен и наполнен Божьим Словом, Божьим откровением. В свое время Давид в 118-м псалме, это даже не просто лирика, это не просто поэзия, это не псалом, но это относится к категории учения о Слове Божьем. И вот Давид в 118-м Псалме 18 стихом он говорит такое слово: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих». Возлюбленные мои, дорогие друзья, дорогой брат, дорогой друг, если Господь не откроет твои глаза, твоего сердца, если не будут открыты очи твоего сердца, кроме суеты, кроме религии, кроме каких-то, знаете, таких внешних помпезностей, ты ничего не узнаешь, не изменишь, не поймешь. Когда мы молимся о том, чтобы Господь открыл наши очи, как Он в Своем Слове говорил, видя, не видят, слыша, не слышат, но сегодня мы видим славу Господа Саваофа. Сегодня наше сердце открыто, чтобы Его Слово изменило нашу жизнь и принесло мир, радость и благословение в твою жизнь. Это Слово от Господа. Очи мои, открой, Господи, я увижу чудеса Твои, Господь, в своей жизни, на своем пути я увижу Твое присутствие, я увижу Твою славу, я увижу Твою любовь ко мне, к моей жизни. Аллилуйя! Друзья мои, пусть имя Господне сегодня будет благословенно и прославлено. Призови Господа, приготовь сердце твое, ты увидишь славу Его в своей жизни. Ему пусть будет слава вовеки. Аминь.